«А?» — изумленно воскликнул доктор Ботвинг. «Леди Камилла? Я помешала вам, доктор Ботвинг. Как вы можете задавать мне такой вопрос? Вы помешали. При мысли о том, как я недавно обошелся с вами, поверьте, я... Вот об этом-то я и пришла с вами поговорить», — без всяких церемоний перебила его Камилла. «По-моему, вы обязаны дать мне объяснение, что, собственно говоря, вам и всем остальным понадобилось у меня в комнате. Это было недоразумение, в котором виноват я. Впрочем, — поправился он педантично, — недоразумение — неподходящее слово. Я счастлив, что ошибся. Попросту говоря, когда я шел к вам, я думал, что вы умерли. Вы думали, что... Поистине странный вывод для того, чтобы врываться в комнату к женщине. В жизни ничего подобного не слышала. И тем не менее, это правда. А почему я должна была умереть именно в этот час? Миледи, сказал доктор Ботвинг серьезно. Ответь я прямо на ваш вопрос, я бы, пожалуй, совершил еще одну ошибку. Но позвольте напомнить вам то, что вы сами сказали сегодня за обедом, перед тем, как пойти отдохнуть. Камилла покачала головой. «Не помню», — сказала она. «Нет? Позвольте, я повторю. Вы сказали, что в этом доме запах смерти, и вы спросили, чья теперь очередь. Разве?» «Я, должно быть, была в плохом настроении. Очень глупо с моей стороны». Доктор Ботвинг посмотрел на нее с восхищением. «Как чудесна молодость», — сказал он. «Несколько часов сна, и снова все в порядке». «Но вы это все-таки сказали, леди Камилла. И, как видите, к несчастью оказалось, что ваши слова были не так уж глупы». «Я не совсем вас понимаю». «Значит, вам ничего не сказали? Вы не знаете, что миссис Карстерс умерла?» «Миссис Карстерс?» Камилла отшатнулась, но великолепно овладела собой. «Что же случилось?» «Она отравилась, миледи, по всей видимости, чаем, который приготовили для вас, и которую она выпила сама, увидев, что вы спите». Камилла ничего не сказала. Оцепенев, стояла она посреди комнаты, ее красивые глаза смотрели в упор на доктора Ботвинга. «Я убежден, — сказал историк серьезно, — что вы действительно спали, когда миссис Карстерс вошла к вам в комнату». «Она входила ко мне в комнату?» «Если так, то, конечно, я спала. Я ничего об этом не знаю». «Это хорошо». Он с облегчением вздохнул. «В самом деле, очень хорошо. Вы не забудьте сказать об этом полиции, когда вас будут допрашивать». «Разумеется». Камилла была совершенно озадачена. «Вы понимаете, доктор Ботвинг, что я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите?» «Пусть так, миледи. При условии, что вы со своей стороны понимаете, что в этом деле я ваш сторонник». «По-видимому, это так», — сказала она медленно. «Но хоть убейте, не знаю почему». «Хоть убейте», — повторил доктор Ботвинг. «Это просторечное выражение, не так ли? И, пожалуй, оно очень подходящее в данной всей ситуации». Это мне напомнило леди Камилла о другой фразе, которую я недавно слышал, и мне очень хотелось бы, чтобы вы помогли мне в ней разобраться. Как бы ни преуспел иностранец в вашем языке, ему всегда есть чему поучиться. «Право же», — сказала Камилла, — «какой вы странный. Сначала рассказываете, что кто-то пытался отравить меня, а отравилась миссис Карстерс, а потом преспокойно предлагаете заняться обсуждением английского просторечия. Вы вполне здоровы, доктор Ботвинг». «Благодарю, миледи, я в полном уме и смею вас уверить, что затронул я этот предмет не из простого любопытства, а потому что он может представлять важность для нас обоих. Потерпите, пожалуйста, и ответьте мне на один единственный вопрос». «Хорошо. Весьма признателен». Доктор Ботвинг поправил очки, заложил руки за спину и повысил голос, словно обращался к студенческой аудитории. «Мой вопрос всего-навсего таков. Как вы понимаете следующую фразу, вложенную в уста человека из простонародья? Я встретил сегодня такого-то, такую-то, и уже наговорил я ему или ей... А кто этот человек, мужчина или женщина? Женщина». «Тогда, не колеблясь, — заявила Камилла, — я сказала бы, что она сказала этому человеку нечто обидное». Доктор Ботвинг потер руки. «Прекрасно. А если сказали так, мы крупно поговорили?» «Это, вероятно, означает, что и та женщина не оказалась в долгу. Если сказать просто «мы поругались», это означало бы более сильный конфликт, нечто вроде скандала». Тонкое различие. Я всегда утверждал, что английский самый выразительный язык в мире. Очень, очень вам благодарен».